Грусть, блядь. Испытываю счастье, улыбка на лице, но загляни поглубже, боль, тревога на душе. Как все так получилось, не знаю я и сам, но все вокруг погано, скажу, друзья, и вам. Живешь, живи, и жизнь давай другому. Гудбай, гудбай, я обратно в кому. Как все так получилось, не знаю я и сам, но все вокруг погано, скажу, друзья, и вам. Живешь, живи, и жизнь давай другому. На все, ребятки, гудбай.